Глава 16. Центр ада. Мы с Господом снова пошли в ад. Иисус сказал мне: «Дитя мое, ты родилась именно для этого, чтобы записать и рассказать то, что я говорю и показываю тебе, ибо все это верно и истинно. Я призвал тебя рассказать миру, что ад существует, но у тебя есть запасной путь. Я покажу тебе не все части ада. Кроме того, есть скрытые вещи, которые я не могу раскрыть тебе, но многое я все-таки покажу тебе. Пошли, и ты увидишь силы тьмы и ожидающий их конец». Мы снова пошли в чрево ада и оказались на тропинке, приведшей нас на открытое место. Я осмотрелась и увидела, что мы стоим на уступе рядом с камерой в центре ада. Мы находились перед камерой, в которой сидела красивая женщина. Над дверью камеры были начертаны буквы «ДОРХ». Женщина сказала: «Господь, я знала, что ты когда-нибудь придешь. Пожалуйста, выведи меня из этого места мучений». На ней красовалось древнее платье, и она была очень красивой. Я поняла, что она здесь уже много веков и никак не может умереть. Душа ее испытывала муки. Она бросилась на решетку и закричала. Иисус тихо сказал: «Умолкни, перестань». В его голосе сквозила печаль. «Женщина, ты знаешь, почему ты здесь?» «Да», — ответила она, — «но я могу измениться. Я помню, как ты освободил других. Я помню твои слова спасения. Так должно быть и сейчас», — закричала она, — «и я буду служить тебе». Своими кулачками она схватилась за решетки камеры и начала рыдать: «Выпусти меня! Выпусти меня!» При этом она начала меняться прямо перед нашими глазами. Ее одежда загорелась, плоть падала вниз, и остался лишь черный скелет с выжженными глазницами и оболочкой души. Я с ужасом смотрела, как на пол падает старая женщина. Вся ее красота сразу исчезла. Меня потрясла мысль, что она попала сюда еще до того, как родился Христос. Иисус сказал ей: «Еще на земле ты знала, какой тебя ждет конец. Моисей дал вам закон, и вы слышали его, но ты не повиновалась моему закону. Ты стала орудием в руках сатаны, гадательницей и колдуньей. Ты даже учила этому искусству. Ты любила тьму, а не свет, и дела твои были злыми. Если бы ты от всего сердца покаялась, отец простил бы тебя, но теперь слишком поздно». Мы отошли с великой печалью и болью в сердце. Ее страданиям и мукам не будет конца. К нам простирались ее костлявые руки. «Дитя мое», — сказал Господь, — «для погибели людей сатана использует множество уловок. Он работает день и ночь, чтобы заставить их служить ему. Если вы не служите Богу, вы вынуждены служить дьяволу. Вам надо избрать жизнь, и истина сделает вас свободными». Пройдя немного дальше, мы остановились у другой камеры. Я услышала мужской голос: «Кто там? Кто там?» Я удивилась, почему он так кричит. Иисус сказал: «Он слепой». Я услышала шум и обернулась. Позади нас стоял крупный бес с огромными, как будто сломанными крыльями. Он смотрел мимо нас. Я прижалась к Иисусу. Мы посмотрели на взывавшего из камеры мужчину. Он сидел спиной к нам. Это был скелет, охваченный огнем и источавший запах смерти. Он молотил руками по воздуху и кричал: «Помогите мне, кто-нибудь, помогите!» Иисус нежно сказал: «Умолкни, перестань». Человек повернулся и сказал: «Господь, я знал, что ты придешь ко мне. Теперь я каюсь, пожалуйста, выпусти меня. Я вел себя ужасно, использовал свое увечье в эгоистических целях. Я знаю, что был колдуном и многих приводил обманом к сатане. Но, Господь, теперь я каюсь, пожалуйста, выведи меня. День и ночь меня мучают в огне, а воды нет. Я так хочу пить». Он воскликнул: «Неужели ты не дашь мне даже глотка воды?» Мы пошли дальше. А человек продолжал взывать к Иисусу. Я обернулась. Иисус сказал: «Место всех колдунов и делателей неправды в озере огненном и серном. Это вторая смерть». Мы подошли к другой камере, где был еще один мужчина. Он воззвал: «Господь, я знал, что ты придешь и освободишь меня. Я уже давно покаялся». Он тоже был скелетом, по которому в огне ползали черви. «Человек, ты до сих пор полон лжи и греха. Ты знаешь, что был учеником сатаны, лжецом, обманывающим многих. Из твоих уст никогда не исходила правда, а наградой твоей всегда была смерть. Ты часто слышал мои слова, но насмехался над моим спасением и моим святым духом. Ты лгал всю жизнь и не слушал меня. Ты принадлежишь своему отцу, дьяволу. Участь всех лжецов в озере огненном. Ты поносил святого духа». Человек начал изрыгать проклятие и злую ругань на Господа. Мы пошли дальше. Иисус сказал: «Любой, кто придет ко мне, отдаст мне свою жизнь, приобретет жизнь с избытком. Но грешникам надо покаяться, пока они еще на земле. Здесь каяться уже поздно». Многие грешники пытаются служить одновременно Богу и сатане, или же полагают, что у них впереди много времени для принятия Божьей благодати. Истинная же мудрость состоит в том, чтобы начать служить в этот самый день. Мы подошли к следующей камере. Из нее доносились крики отчаяния и печали. Мы заглянули внутрь и увидели лежащий на полу скелет. Кости у него почернели от огня, а душа была грязно-серой. Я обратила внимание, что у тела недоставало нескольких частей. Вокруг него поднимались дым и пламя. По скелету ползали черви. Иисус сказал: «Этот человек много грешил. Он был убийцей и в сердце своем нес ненависть. Он не хотел покаяться или даже поверить, что я могу простить его, если бы он только пришел ко мне». «Значит ли это, Господь?» — спросила я, — «что он думал, что ты не простишь ему убийства и ненависти?» «Да», — ответил Иисус, — «если бы он уверовал и пришел ко мне, я простил бы ему все его грехи, и большие, и малые. Но он продолжал грешить и умер в грехах. Вот почему он здесь. У него было много возможностей послужить мне, уверовать в Евангелие, но он отказался. Теперь поздно». Следующая камера, к которой мы подошли, была наполнена отвратительным запахом. Из нее доносились крики и стоны отчаяния. Мне стало так плохо, что я почувствовала себя больной. Но я настроила себя на то, что должна донести миру все, что увижу в этом месте. Женский голос кричал: «Помогите!» Я посмотрела ей в глаза. Настоящие глаза, а не выжженные впадины вместо глаз. Я задрожала от жалости и печали, которые испытывала к этой душе. Мне так захотелось вынести ее из камеры и убежать с ней. «Мне так больно», — проговорила она. «Господь, я сделаю все, что надо. Я знаю, что ты мой спаситель». Ее руки потрясали решетки двери. «Почему ты не хочешь быть моим спасителем сейчас?» С нее спадали горящие куски плоти, а на решетках оставались только кости. «Ведь ты исцелил меня даже от рака!» — воскликнула она. «Ты сказал мне идти и больше не грешить, иначе меня постигнет худшая беда». «Я пыталась, Господь, ты знаешь, что я пыталась. Я даже пыталась свидетельствовать о тебе. Но, Господь, я вскоре увидела, что проповедь твоего слова непопулярна. Мне хотелось, чтобы люди любили меня. Я постепенно вернулась к миру, и похоть плоти захватила меня. Меня все больше привлекали ночные клубы и напитки. Они стали важнее тебя. Я утратила связи со своими христианскими друзьями и вскоре стала в 7 раз хуже, чем раньше. Я вела разгульную жизнь среди мужчин и женщин, но не хотела быть потерянной. Я не знала, что мной овладел сатана. В сердце своем я чувствовала твой призыв к покаянию и спасению, но не могла ответить на него. Мне казалось, что еще есть время, что завтра я приду к Иисусу, и Он простит и освободит меня. Но я ждала слишком долго, и теперь уже поздно». Ее печальные глаза исчезли в огне. Я возопила и прислонилась к Иисусу. «Господь», — подумала я, — «ведь на ее месте могла быть я или кто-то из моих близких. Грешники, пожалуйста, пробудитесь, пока не поздно». Мы подошли к другой камере. Там был еще один скелет с грязно-серой душой внутри. Иисус сказал: «Дитя мое, кое-кто из читателей этой книги воспримет это как какую-то фантастику или виденный ранее фильм ужасов. Они будут утверждать, что это все неправда. Но ты-то знаешь, что это правда. Ты знаешь, что ад существует, и ты много раз была в нем моим духом. Я раскрыл тебе истину, чтобы ты могла свидетельствовать о ней. Потерянные, если вы не покаетесь, не креститесь, не уверуете в Евангелие Иисуса Христа, вас неизбежно ждет конец». Иисус сказал: «Эти люди здесь из-за своего бунта. Грех бунта подобен греху колдовства. Фактически, любой, кто знает мое слово, мой путь и услышал Евангелие, но не кается, бунтует против меня. Этот грех многих приводит в ад». Человек обратился к Иисусу. «Я когда-то хотел сделать тебя Господом своей жизни, но не пошел узким путем. Мне хотелось широкого пути. Служить греху казалось гораздо легче. Я не искал праведности. Мне нравились мои греховные пути. Я выпивал и шел путями мира, не повинуясь твоим заповедям. Теперь мне хочется, чтобы я слушал тех, кого ты посылал ко мне, но я делал зло и не каялся». Тело его потрясли тяжкие рыдания, и он в отчаянии воскликнул: «Меня здесь мучают многие годы. Я знаю, кто я есть, и что я не выйду отсюда. Огонь и черви мучают меня день и ночь. Я плачу, но никто не приходит ко мне на помощь. Здесь никто не заботится о моей душе». Он бросился на пол и продолжал рыдать. Мы подошли к другой камере. Там женщина срывала с костей червей. Увидев Иисуса, она закричала: «Помоги мне, Господь, я буду хорошей! Пожалуйста, выпусти меня!» Она встала и вцепилась в решетки двери. Я почувствовала к ней огромную жалость. Она кричала, и ее тело потрясали рыдания. Она вопила: «Господь, на земле я поклонялась индуистским богам и другим идолам. Я не верила Евангелию, которое мне проповедовали миссионеры, хотя я слышала его много раз. И вот я умерла. Я обращалась к своим богам, чтобы они освободили меня от ада. Но они не смогли этого сделать. Теперь, Господь, я раскаиваюсь». «Слишком поздно», — сказал Иисус. Когда мы отходили, тело женщины объяли языки пламени. Ее крики стоят в моих ушах до сих пор. Ее обманул сатана. С грустью в голосе Иисус сказал: «Уйдем отсюда. Мы вернемся завтра. Пора идти».